атакую, чтобы бури и грозы надо мной, чтоб метели акварели, краски разлеглись, и пройду прямую эту, я длиною в жизнь. Смотришь небо, полететь бы высоко, высоко, высоко. Сказал, что будет легко. Я не скрою, что со мною сложно рядом быть, и прошу прощения снова, что могу любить твои чувства. К небесам кричу, там все слышат, точно знаю, нет, не замолчу. Смотришь небо, полетели высоко, высоко, высоко, высоко, где бы не был, очень сложно. Кто сказал, что будет легко? Кто сказал, что вечностью длиной, но душе моей заблудшей не найти покой. А тебя мне так немного, надо только лишь, чтобы миг прожил со мною, но длинною в жизнь. Смотришь небо. Спасибо большое, хорошего вечера, хорошего настроения. Эмина! Встречайте, дамы и господа, Светлана Лобода!